Весь день носился по городу, опаздывал, подрезал, вернулся поздно, припарковался под березой. Только снял магнитолу и собрался выключить двигатель. Машина заглохла сама и больше не завелась. Засорился карбюратор. Поставил я ей предварительный диагноз и оказался прав. Армен подошел ко мне. «Слушай, Леш, время у тебя есть?» «Время есть», — продекламировал я. «Его не может не быть. Дай мне момент. Зажигание выставим, а?» «Кривой стартер имеется. Ручка-то есть?» «Да, и пивко найдется. А закуска?» «Я понял невинную восточную хитрость Армена и подыграл ему. «Конечно, дорогой!» Армен утрировал, будучи гостеприимным человеком, свой обычно легчайший акцент. Я спиной почувствовал, прямо на меня несется машина. Армен, стоявший напротив, переменился в лице. Видимо, авто летело быстро и явно намеревалось меня сбить. Я сжал зубы и не обернулся. Яростно взвизгнули тормоза. Армен погрозил пальцем. «Татьяна, нехорошо!» Я неспешно обернулся. Буквально в 2 сантиметрах от меня остановился красный «Пежо 106». Прибыла госпожа Садовникова, моя соседка по фирме, а теперь и по лестничной клетке. Таня вышла из машины, приблизилась к нам, ухмыльнулась. «Будем на запчасти вашу рухлядь продавать». Армен никак не мог успокоиться из-за ее лихачества, сказал презрительно. «А если б тормоз у тебя отказал? Ну как можно женщинам права давать?» «Ничего не случилось», — защитил я соседку. «Таня аккуратно ездит». «Аккуратно людей сшибает», — проворчал Армен. На самом деле мне тоже не нравятся такие шуточки, потому что и тормоза действительно могут отказать, да и глазомер подвести. Пронесется Татьяна с ветерком, сшибет соседа, меня то бишь, и выпадет 2 казенных дома. Мне больница, а ей похуже. Татьяна по-соседски попросила. «Слушай, Лешенька, погляди, у меня что-то щетка спадает». «Мне приятно, что я, несмотря на свои 23, и во дворе, и на фирме, слыву спецом по машинам. И репутацию свою пока оправдываю, хотя это требует времени, моего личного времени. Но такова уж судьба новичка, пришельца, провинциала, приходится помогать, угождать. Но не всем людям без изъятия, конечно, как это делал господин Молчалин, а только людям хорошим». Я легко переставил щетку на Танином пижонском «Пежо», проворчал. «Надевать надо правильно. Не надевать, а одевать». Билетрист несчастный тут же отпарировала Татьяна. Однажды в порыве откровенности я рассказал Садовниковой, что в 10 классе сделал в диктанте 3 ошибки в слове «билетрист». Теперь она меня этим билетристом подкалывает. Только повод дай. Жестокие они все-таки, москвичи. Я на секунду замешкался, раздумывая, чем ее отшить. У Татьяны язычок острый, к тому же она солиднее меня и по возрасту, и особенно по социальному статусу. Потом я все-таки, нараспев полголоса, произнес. «Платье надевают, машину одевают, девушку раздевают». Шутка вышла так себе, на 3 с минусом. Я понял это потому, как Татьяна гневно сверкнула очами. Нахмурилась и принялась вытаскивать из багажника пакеты с провизией. Коротко взглянула на меня и пробормотала под нос. «Ну и тяжесть!» «Конечно, я пробубнил. Давай помогу». Она благосклонно кивнула. Я донес до ее квартиры на нашем с ней 3-м этаже супермаркетовые пакеты. Зайти она не предложила. Поблагодарила, улыбнулась и закрыла за собой дверь. Когда я спускался обратно во двор, заметил, что в моем почтовом ящике что-то белеет.